Мерцает на солнце речная гладь, июльский закат не спешит настать. Лодка скользит, а куда, как знать. А в лодке три девочки, три сестры, ярко горят глаза детворы. Юность во власти сказки, игры. Не возвратить нам тех вечеров, а память о них заглушить готов яростный шум ноябрьских ветров. Алиса, но ты приходишь ко мне легким видением по стране, иной существующей лишь во сне. Смолкают в детской спор и игра, алеет камин, пред ним детвора. Любимой сказки войти пора. И дети снова в стране чудес, дивный дремучий над ними лес, дивное солнце с дивных небес. Если не сказка, то жизнь, что ж ты, лазурные реки твои чисты, льются они в страну мечты. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читала Екатерина Хлыстова.